Тающее внимание. В основе любой деятельности лежит наше умение управлять своим вниманием. Мы собираем энергию своего ума в луч, направляем ее в ту или другую точку реальности, и это позволяет нам взяться за решение определенной задачи. Благодаря силе внимания, многообразии открывающихся нам возможностей, мы делаем выбор и на некоторое время отодвигаем все остальные возможности на задний план. Внимание наделяет нас способностью управлять движением своей умственной энергии и удерживать ее на задаче достаточно длительное время, что и делает возможным наше развитие и любую иную творческую деятельность. Сегодня науке известно, что на самом деле мы обладаем не одним вниманием, а целым их множеством. И большая часть вниманий в нашем арсенале является бессознательными. Разные зоны мозга оснащены своими собственными маленькими прожекторами, которые скользят по всякой ситуации, в которой мы оказываемся, и подсвечивают интересующие их аспекты. Так нейросети голода и пищевого поведения неустанно ищут, чем бы поживиться, и сканируют мир на предмет всевозможных лакомств. В то же самое время центры страха и агрессии выискивают угрозы и препятствия. А нейросети, занятые вопросами статуса, власти и коммуникации, исследуют наши отношения с другими людьми и то, как они себя ведут. Ежесекундно многочисленные лучики внимания перемещаются по океану информации, которая попадает в нервную систему через органы чувств и анализирует ее со своих особых точек зрения. Они не могут заниматься всем и сразу, они крайне избирательны. Большую часть описанных процессов мы не осознаем, если не приложим к тому специального усилия, поскольку для нашего сознания такая полнота информации стала бы бременем и помешала бы ему справляться с его работой. У сознания есть свое собственное внимание, сознательное и целенаправленное. В отличие от всех прочих форм внимания, наше сознательное внимание обладает наибольшей широтой обзора, глубиной проникновения, обучаемостью и пластичностью. В энергетическом лучике сознательного внимания собираются ресурсы высших форм нервной деятельности человека, нашего интеллекта и разума. Ум человека таким образом является сценой, по которой блуждает множество софитов, и каждый из них занят своим делом. Как правило, в поле зрения сознательного внимания оказываются лишь крохи происходящего, ибо привычка заставляет нас подсвечивать лишь вполне определенные происшествия. Однако при желании мы можем повысить силу и чувствительность своего главного осветительного прибора. Внимание как в его сознательных, так и в бессознательных проявлениях есть основа жизни и творческой деятельности. Мы не можем двигаться сразу во всех направлениях. Должны быть расставлены приоритеты, должен быть сделан выбор, а затем в течение некоторого времени нам нужно сохранять верность сделанному выбору, иначе мы никуда не придем. Мы будем дергаться из стороны в сторону, возвращаться назад на полпути и ходить кругами. Необходимость в концентрации энергии и удержании ее в одном месте очевидна со всех точек зрения. От повседневного опыта каждого до математики, физики, биологии и нейрофизиологии. Ныне мы живем в эпоху, когда этот фундаментальный механизм ума подвергается разрушительному воздействию внешней среды и как будто бы выходит из строя. Свет нашего внимания тускнеет, диаметр луча уменьшается, а его поведение становится еще более взбалмошным и бесконтрольным. Наше внимание прыгает по сцене, невзирая на соображение пользы и попирая всяческие приоритеты. Многочисленные научные исследования того, как меняется объем внимания у людей в последние десятилетия, демонстрируют прискорбные результаты. Так, в одном из часто цитируемых экспериментов было установлено, что в 2004 году средний объем внимания, которое человек способен комфортно удерживать на экране, составлял 2,5 минуты. К 2012 году он уменьшился до 75 секунд, а к 2021 году сжался до 47 секунд. В работах ученых приводятся разные цифры, поскольку они зависят и от конкретных заданий, поставленных перед участниками, и от иных условий эксперимента. Тем не менее, мета-анализ результатов позволяет увидеть неутешительную общую тенденцию. Люди постепенно утрачивают важнейшие из своих умений — умение управлять лучом сознательного внимания и удерживать его в выбранном месте хоть сколько-нибудь продолжительное время. Это внушает особые опасения, поскольку устойчивость нашего внимания и в предшествующие века оставляла желать лучшего. Школьные учителя по всему миру сокрушаются, что уровень концентрации их подопечных находится на редко низком уровне. Регресс заметен даже в сравнении с тем, что мы наблюдали всего десятилетия назад, и каждые несколько лет эта планка как будто бы продавливается еще ниже. Дети в процессе обучения непрерывно жалуются на скуку, хватаются за малейшую возможность отвлечься и провоцируют своих сверстников на конфликты, пытаясь хотя бы таким образом избежать тишины и усилий по сознательному контролю за своим вниманием. Чтобы приспособиться к новым реалиям, учителям приходится делать задания меньше и уменьшать продолжительность их выполнения. Благодаря преподавательской практике и у меня, и у моих коллег была возможность наблюдать внезапное появление большого числа молодых людей, чьи проблемы с вниманием и самоконтролем достигли таких критических масштабов, что им тяжело не только читать, но даже смотреть видео развлекательного характера, не отвлекаясь от него по нескольку раз в минуту. Чтобы выдержать просмотр даже самого интересного для них фильма, сериала или другого видеоконтента, они вынуждены совмещать это с какими-нибудь другими занятиями. Безраздельная концентрация на чем-то одном на протяжении всего лишь одной минуты становится для них поистине мучительной. Они чувствуют себя как на раскаленной сковородке, и будто бы некая невидимая сила постоянно оттаскивает их внимание в сторону. Чтобы удержать ум на видео, таким людям требуется ожесточенная борьба с самим собой, которая сводит удовольствие от просмотра на нет и превращает развлечение в тяжкий труд. Довольно быстро они сдаются и прекращают всякое сопротивление, позволяя вниманию хаотически блуждать. Чтобы снять напряжение, которое вызывает концентрация, к просмотру видео добавляются еще несколько дел, от выполнения домашней работы до общения в социальных сетях. Но этого бывает недостаточно. Всякое неспешное повествование без непрерывно отвлекающего мельтешения событий, красок, эмоций и звуков переживается ими как мучение, даже если оно разбавлено другими делами. Внутри нарастает зуд, и они развивают в себе привычку перематывать такие недостаточно динамичные сцены, чтобы быстрее дойти до конца одного видео и приступить к следующему.